Глава 30. Пока Морозов пытался узнать адрес Елены, Надя не сидела сложа руки. Она тоже хотела отыскать Макееву и решила применить хитрость. Зная, что аферистка не ходит по больницам, не связывается с другими фондами, которые на самом деле опекают больных деток, а ловит свою добычу в интернете, Надя зарегистрировалась везде, где только можно, под именем Екатерины Виноградовой, у которой есть 7-летняя дочь Алиса, страдающая хромотой из-за врожденной патологии. Мол, у ребенка одна нога короче другой, девочке требуется операция и уход после нее. Надя специально подобрала такой диагноз, уверенная, что Елена заинтересуется. Ведь с хромотой можно жить долго, а она не смертельна. Портреты дочки и мамы Морозова сделала на компьютере. Девочка выглядела прелестно, просто ангелочек, а вот мамаша, голубоглазая блондинка с пухлым ртом, оказалась откровенно глупой. И в ее сообщениях было много грамматических ошибок, свидетельствовавших о недостатке образования. «Родителей у меня нет», — жаловалась Екатерина. «Муж ушел к другой, бросил нас, не помогает совсем. Мы одни на свете, подруг нет, на работе все злые». В общем, мстительница создала идеальную наживку. Оставалось лишь ждать поклевки. Шли дни, пару недель на страницах Виноградовой появлялись лишь простые люди, дававшие матери советы. Макееву, похоже, сильно испугала смерть Илюши, и мошенница во всемирной паутине не показывалась. Надежда приуныла, и вдруг к ней пришло сообщение от Иланы Акеевой, которая предлагала включить Алису в благотворительную программу «Солнышко в доме». «Так-так, значит, Елена Макеева превратилась в Илану Акееву. Аферистка слегка видоизменила свои паспортные данные». Надюша бросилась к Жене, который как раз вернулся от Клавдии Гавриловны, и сообщила ему новость. «Теперь главное — ее не спугнуть», — обнял жену Морозов. Несколько дней супруги от имени Кати переписывались с Еленой, и в конце концов та предложила. «Давайте встретимся, обсудим наши планы с глазу на глаз. Через неделю я планирую масштабное мероприятие, готова пригласить вас, получите по окончании некую сумму. Но сначала хочу познакомиться с Алисой, посмотреть на девочку, чтобы понять, сможет ли она участвовать в вечере». Естественно, Катя согласилась и получила адрес шумной забегаловки в самом центре Москвы. Нечего было и думать о том, чтобы напасть на Макееву в этом заведении, но Евгений и не собирался этого делать, он лишь хотел выяснить, где живет Елена. На все мероприятия Илюшу всегда возила Надя. Женя на акции не ходил, общался со спасительницей только в сети или по телефону. Он не опасался быть узнанным. Морозов приехал на место встречи заранее, сел за столик и стал ждать. Не встречаясь ранее с мошенницей, отец Ильи, тем не менее, легко опознал ее. Договариваясь с Катей, та сказала, что будет в синем сарафане и с журналом «Здоровье детей» в руках. Аферистка заказала свежевыжатый сок, достала из сумки мобильный и начала с кем-то болтать. Евгений соединился с женой. «Она тут, можешь звонить. Только Макеева сейчас треплется по трубе и, наверное, не сразу на вызов отреагирует». Но через минуту Елена вынула из сумки другой сотовый, и Женя рассердился на себе. Конечно же, у комбинаторши два аппарата. С одного номера она общается с родителями детей, а другой предназначен для личных контактов. Но как узнать его? Макеева тем временем начала возмущаться. «То есть как прийти не сможете? У Алисы внезапно поднялась температура? Милочка, так дела не делаются. Ради вас я ехала через пол Москвы, потеряла кучу времени, отказала другим претендентам. Полагаете, вы одна, кому нужна помощь? Все, не хочу с вами иметь дело. И не просите, прощайте». Елена встала и пошла к выходу. Женя двинулся за ней. В его голове крутились разные мысли. Больше всего ему хотелось прямо сейчас, сию секунду, расправиться с мерзавкой. Может, ее столкнуть с платформы под поезд метро, пихнуть под машину? Но вокруг полно людей, его заметят, схватят, и он очутится в тюрьме. Поэтому Морозов сдержался, решил весь день ходить за Макеевой, чтобы в конце концов выяснить, где та живет. Осуществить месть лучше в тот момент, когда женщина будет одна. В детективных сериалах часто показывают, как один человек следит за другим, идет за объектом, спрятав лицо под капюшоном или бейсболкой, ловит такси и едет за машиной преступника. В кино слежка выглядит не очень сложным занятием, в жизни все оказалось иначе. Елена быстро пошла ко входу в подземку, Женя кинулся за ней. Макеева молнией пролетела через турникет, а Морозова оттеснила толпа. Он замешкался и потерял аферистку из виду. Когда он, наконец, очутился внизу, то один из поездов уже уносил мошенницу прочь. Кляня себя за нерасторопность, Евгений вернулся домой. Надя постаралась утешить мужа. «Ничего, повторим попытку, свяжемся с убийцей Илюши еще раз». Но Илана Акеева словно сквозь землю провалилась. По мобильному не отвечала, через сеть с Катей не связывалась. Лыжи Виноградова усиленно жаловалась в интернете на грипп, который свалил Алису. Посылала бесконечные письма аферистке на электронную почту и в конце концов та смилостивилась. А отозвалась на очередной вызов Екатерины. «Ладно, понимаю, вирус может подхватить любой в самый неподходящий момент. Даю вам второй, последний шанс. Мне надо взглянуть на вашу девочку. Никогда не приглашаю детей на акции без предварительного знакомства. Но времени на чаепитие с вами в кафе у меня нет. Вы уже один раз подвели меня, теперь приспосабливаетесь к моим планам. Готовы явиться, куда я скажу?» «Конечно», — заверила Надя. «Хоть на Луну прилечу». «Так далеко не потребуется», — хмыкнула мошенница. «Послезавтра в районе обеда я буду на подмосковной станции Брензино. Вам нужно приехать туда около полудня и сесть на лавочке возле касс. Я сама к вам подойду, и мы поговорим о дальнейших планах. Учтите, это и в самом деле последний ваш шанс. Один вы уже профукали. Не упустите второй. Третьего не будет. Ждать вас не стану. В 1:05 я покину станцию. У меня назначена важная встреча. В отличие от вас, я никогда никого не подвожу». Антонина замолчала, потом спросила. «Оценила ситуацию?» «Лишнее доказательство того, что Елена врала мне по полной программе», — хмуро ответила я. «Она связалась со мной рано утром, заплакала, сказала, что случилось нечто ужасное, ей необходимы мой совет и помощь, а сама запланировала поездку в Брендину заранее. Впрочем, ничего нового, я отлично знаю, какой червивой ягодкой была покойная». Тоня кивнула и продолжила свой рассказ. Морозов тут же помчался в Брендино. Осмотрел местность и понял, что лучшего места для убийства Елены не найти. Женя не умел стрелять, оружия у него не было, поэтому он решил задушить виновницу смерти своего сына. Выбрал для осуществления задуманного глухой угол около забора неподалеку от входа в магазинчик. Он зашел в лавку, поболтал с продавщицей, выяснил, что народ сюда почти не заглядывает, и очень обрадовался. В указанный день Евгений сел в электричку и поехал в Брендино, но поезд неожиданно затормозил и простоял некоторое время на путях. На дороге случилась авария, движение ненадолго остановили. Морозов опоздал к назначенному часу, но не очень расстроился, зная, что у Макеевой здесь с кем-то назначена встреча, скорее всего, в парусе. Он спрятался за магазином, оттуда можно было незаметно выглядывать. Никто в лавку не спешил, все пока шло по плану. Но не успел Женя подумать об отсутствии покупателей, как до него донесся звук шагов. Заглянув в приоткрытое окно, Морозов поморщился, в лавку вошли двое — мужчина и девочка-подросток. Их лиц не было видно, они стояли к нему спиной. Девочка была в белых носочках и синем платьице с пышной короткой юбочкой. Волосы ее, собранные в два хвостика, смешно свисали из боковых прорезей бейсболки. Мужчина был в брюках и светлой рубашке с коротким рукавом. «Эй, есть тут кто?» — крикнул он. «Ау, продавец!» В стене неподалеку от прилавка неожиданно для Жени открылась дверь и появилась женщина. Она вежливо спросила. «Чего желаете?» «Печень», — коротко сказал посетитель. «Печенку?» — переспросила продавщица. «Есть только замороженная. Вам какую, куриную?» «Нет, твою», — произнес незнакомец. «Печень у тебя чужая», — добавила девочка. «Взята без спроса, надо вернуть. Из-за тебя человек успокоиться не может». Продавщица в изумлении приоткрыла рот. Покупатели быстро переместились левее. Женя, подсматривавший за происходящим из окна, потерял мужчину и девочку из вида. Их теперь загораживал стеллаж, но женщина за прилавком по-прежнему была как на ладони. Раздался тихий хлопок, и она, как-то странно дернув головой, упала. Морозов замер у рамы. Девочка снова появилась у прилавка, сняла с железной палочки наколотый чек, взяла лежавшую у кассы ручку, что-то написала на бумажке и спросила, куда положить. «Сунь ей в лифчик», — велел мужчина, оставаясь невидимым для Евгения. Девица поднырнула под прилавок, затем вылезла назад и пошла прочь. Лица ее Женя так и не рассмотрел, его скрывал козырек бейсболки. Спустя минуту послышались шаги. Евгений не рискнул выглянуть из-за угла, но по звукам понял, что странная пара двинулась в сторону леса. Оба ни разу не взглянули в сторону крохотного окошка. То ли не знали о нем, то ли полагали, что там, где забор вплотную примыкает к магазину, никого быть не может. Морозов подождал немного, вошел в лавку, заглянул за прилавок и сразу понял — продавщица убита. Евгений не боялся трупов. Перебравшись из Таджикистана в Москву, компьютерщик не смог сразу найти работу по специальности и, чтобы прокормить семью, устроился уборщиком в морг. Поэтому спокойно подлез под широкую доску, на которой стояла касса, и вытащил из-за пазухи мертвой женщины чек. Увидев нарисованный на бумажке пятиугольник, он вмиг понял, как ему нужно действовать. Евгений живо снял с железного штыря второй чек, нарисовал идентичную геометрическую фигуру и отправил Елене смс-ку. «Простите, электричка опоздала. Мы с Алисой в местном магазине видели вас в кафе. Сейчас подойдем». Сразу пришел ожидаемый ответ. «Не смейте никуда ходить, стойте на месте, сама иду к вам». Как и рассчитывала Женя, мошенница не хотела, чтобы тот, с кем она вела переговоры в кафе, увидел их. Оставалось лишь надеяться на то, что в магазин не войдет случайный посетитель, и ему удастся представить смерть аферистки как дело рук той парочки, что убила продавщицу. Макеева влетела в магазинчик и крикнула с порога. «Екатерина, у меня совсем нет времени, электричка опоздала. Нет, это вы проспали. Эй, куда вы подевались? Что за наглость? Вы мне помешали». Продолжая возмущаться, Елена пошла к кассе. Она была как раз около малозаметного входа в служебное помещение, когда Евгений вышел из-за стеллажа и, схватив мошенницу, придавил ее к стене. Вернее, как оказалось, к дверце. Створка распахнулась, Морозов и его жертва упали на пол. Когда все было кончено, Женя сунул в лифчик женщине чек с нарисованным пятиугольником, быстро вышел на улицу и двинулся к платформе. «Все сложилось удачно», — думал он. «Его никто не видел, полиция решит, что продавщицу и покупательницу убил один и тот же человек». То, не закончив рассказ, снова налила себе воды, выпила, вздохнула и добавила. Евгений мечтал лишить жизни аферистку и ни секунды не сомневался в правильности своего решения. Око за око, зуб за зуб. Из-за того, что Елена пообещала собрать сумму на операцию Илюши, Морозовы успокоились, не предпринимали никаких действий. Не попади они на удочку комбинаторши, им бы, вероятно, своими силами удалось вовремя насобирать денег и отправить мальчика на операцию. «Когда у человека беда, он часто теряет рассудок», — кивнула я. «Что может быть ужаснее смерти ребенка? Евгений оправдывал себя тем, что, лишив аферистку жизни, спасет других детей, которых мошенница намеревалась облагодетельствовать. Считал себя мстителем. Наверняка, убив Елену, он надеялся обрести душевное равновесие. Но ведь вышло иначе». Тоня потерла рукой лоб. «Да, здоровому парню, которого питает ярость, легко справиться с хрупкой женщиной. Задушить Елену Евгению было просто. Он даже спокойно покинул магазин, но вместо облегчения и ожидаемой радости от наконец-то свершенного возмездия на Морозова накатила тошнота. Его вырвало прямо на площади». «Я видела, как прохожего скрутило», — воскликнула я. «Ну и помыслить не могла, что это убийца Елены. Приняла его за алкоголика или наркомана». «Нет», перебила меня Тонечка. «Это был Евгений, у которого сдали нервы». «Он проявил удивительное хладнокровие», — задумчиво сказала я. «Воспользовался моментом, постарался, чтобы убийства Натальи и Елены выглядели так, словно их совершил один человек, сообразил начертить на чеке пятиугольник, замыслил пустить полицию по ложному следу. Хоть и не знал про маньяка, но смекнул, что геометрическая фигура имеет большое значение». А потом маятник понесло в другую сторону. Может, физически ему и было легко лишить жизни Елену, но Морозов не социопат, не садист, не профессиональный киллер, а обычный человек, вот он и сломался. Тонечка отодвинулась от столика. Евгений позвонил жене, сел в поезд и приехал в Москву. Надя встретила супруга на платформе, по ее словам, тот выглядел ужасно. Они сели в скверике на лавку, муж в подробностях рассказал о произошедшем, потом вдруг закрыл глаза и сполз по скамейке. Надя испугалась, бросилась покупать воду, пыталась напоить Женю, но тот ни на что не реагировал. Она не сразу догадалась вызвать скорую. Машина ехала почти 2 часа, затем долго добиралась до больницы. В общем, сейчас Евгений в коме. У него обширный инсульт. Медики настроены пессимистично. Вчера лечащий врач сказал Надежде: «Готовьтесь, долго он не протянет». А сегодня приехала ты, и у Нади тоже сдали нервы. Она во всем призналась. Подвела я итог и ойкнула. «Что такое?» — напряглась Грымова. Я стукнула кулаком по столу. Совсем перестала ловить мышей. СМС-ка от Морозова пришла Елене во время нашей беседы в парусе. Макеева сразу задергалась, придумала повод для посещения магазина, сказала, что хочет купить конфеты, и убежала в лавку. Почему в мою умную голову не пришла светлая мысль проверить телефон Елены? Отчего я не попросила тебя достать распечатку ее звонков и СМС-ок? У нее было 2 номера, попыталась оправдать меня Антонина. Или даже больше. Вероятно, они серые, купленные без оформления или на чужое имя. Может, и так, разозлилась я. Но все равно я допустила очень много ошибок. О телефоне не подумала, не обратила внимания на слова Юры Макеева про визит мужчины, не стала подробно расспрашивать Клавдию Гавриловну о странном адвокате. Похоже, я просто дура. Нет, мы обе идиотки, сказала Тони. «Ведь я тоже забыла про ее мобильный, хотя...» Евгений посылал СМСки не со своего номера, а со специально купленного для... «Остановись», — велела я. «Нет смысла расписываться в собственной глупости. Что будем делать дальше?»